Глава 39. По московским меркам я снимаю довольно просторную квартиру. Кухня-гостиная, две комнаты, одна из которых детская, вполне достаточно для двоих. Но стоило в ней оказаться третьему, как она тут же уменьшилась до размера спичечной коробки. А пространство между мной и Строевым сделалось таким маленьким, что мне стало трудно дышать. Самым верным решением было бы выставить его за дверь и дать себе возможность обдумать те ошибки, что я совершила. И как теперь мне из них выбраться, из этой выгребной ямы? Но ситуация полностью ушла из-под моего контроля. Да и сила у нас неравная. Чувствовала, что Марат не отстанет от меня, пока не достигнет желаемого. Раздевшись, Строев, ведя себя как дома, прошел в скромную гостиную, совмещенную с кухней. Наблюдала за ним, встав в дверном проеме. Он, похоже, везде привык чувствовать себя, как рыба в воде. Все же деньги изменили его. Он стал другим человеком. Должно быть, считал, что любой предмет, который он может приобрести, уже условно ему принадлежит. Как моя квартира. Как я и наша дочь. «Ты так смотришь на меня, будто ждешь, что я у тебя ложки украду», замечает Марат, не оборачиваясь. Извлекает из пакета красиво упакованное мороженое. Ресторан даже позаботился о том, чтобы оно не испортилось раньше времени, упаковав его в специальный пакет. Распахнул верхние ящики кухонного гарнитура в поисках креманки, но не найдя, выложил десерт в блюдце. И только после этого обернулся. «Предпочла бы смотреть, как ты уходишь из моей квартиры», прохладно замечая. Вновь удивляясь, насколько уверенно и выдержанно звучит мой голос, и молясь, чтобы так же выглядела и я. Пока Марат стоял ко мне спиной, мне казалось, что он успокоился, но стоило снова увидеть его глаза, как захотелось испариться из собственного дома. Дарина вбежала в комнату, успев переодеться в домашнюю одежду, и тут же остановилась, будто только что вспомнив, что у нас гость, поэтому смущенно спряталась за моей спиной. «Садись за стол», скомандовал Марат, обращаясь к ней, поставив на столешницу блюдце с мороженым, вызывая во мне бурю возмущения и удивления. «И чего это ты тут раскомандовался?» Выразительно посмотрела на него, надеясь, что он поймет по моему взгляду все, что я про него думаю. Ответом мне стало обещание, которое я прочитала в его глазах. Скорой расправы. Дарина посмотрела на меня, явно удивляясь нашей со Строевым пикировке. Но, судя по всему, опасности не ощущала, а мне бы меньше всего на свете хотелось ее пугать. Мне требовалось время, чтобы подготовить ее к новости о том, что у нее объявился папа. «Только холодное не ешь, зайчонок, а то простудишься». Одобрительно кивая, наставляю Дарину, ощущая на себе цепкий взгляд Строева. «А можно я в гостиной поем?» – заглядывает мне в глаза дочка. Наверняка планируя включить свою любимую передачу на Ютубе. Только вот мне до жути не хочется оставаться со Строевым наедине. Но ее использовать в качестве буфера – последнее дело. В виде исключения. Изображаю строгий взгляд, мягко ей улыбаясь. Дарина в своей ярко-желтой пижаме напоминает милого утенка. Я с трудом переборола в себе желание ее затискать, пока она, держа в руках блюдце с мороженым, покидала кухню. «Ты украла у меня ее», – после ее ухода повторяет Строев сквозь зубы, прислонившись к подоконнику и скрестив руки на груди. «С чего ты вообще решил, что она твоя дочь?» Выпускаю коготки, не планируя сдаваться. Взгляд бывшего мужа становится тяжелее и темнее, прибивая меня к полу бетонной плитой. «Мне не нужен тест ДНК, чтобы понять, что она моя дочь», жестко отвечает Марат, отчего кровь в моих жилах стынет, а колени слабеют. Страх полностью поглощает мое естество, мешая думать. «Как ты расплатишься со мной за эти 8 лет?» «У тебя все есть, Марат. И жена, и сын. Оставь нас в покое». Обнимаю себя за плечи, сожалея о том, что не могу пробраться к нему в голову и понять ход его мыслей. Все эти годы спокойно жил, не вспоминая о моем существовании, не гадая, жива ли я вообще, а сейчас объявился, выставляя меня кругом виноватой и обвиняя во всех смертных грехах. И как мне от него защититься? Выйти замуж за Ивана? Ответить на многолетние поползновения Котова? Согласиться на ухаживание Богдана? За день прогулок с дочерью устала. Хочется присесть. Но стоять рядом с бывшим кажется более безопасной позицией. «Об этом можешь не мечтать, Виктория», – спасает меня Строев, садясь за стол. «Но мы можем решить вопрос с нашей дочерью по-хорошему или по-плохому. Выбирать тебе». Сажусь напротив него, смотря на бывшего, как на умалишенного. «Надо же! Он предоставляет мне выбор? Какое благородство! Хочется выплеснуть на него воду из графина, что стоит на столе!» «И как это? По-плохому?» Уточняю, ощущая, что вариант «как лучше» мне, скорее всего, тоже не понравится. «Ты будешь отрицать, что Дарина моя дочь. Мы будем решать этот спор в суде. Ты проиграешь, и я заберу ее у тебя, разрешая навещать тогда, когда я захочу». Смотрит на меня коршуном, без намека на шутку. «Учитывая, что ты скрыла ее от меня, уверен, что суд встанет на мою сторону». А меня от его слов разве что не выворачивает наизнанку. От одной мысли, что я могу лишиться своей дочери. Сомневаюсь, глухо отрицаю. Если я расскажу, что застала мужа с любовницей и сбежала, чтобы сохранить беременность, ни одна судья не встанет на место изменщика. Марат, поймав меня на слове, удовлетворенно улыбаясь, откидывается на спинку стула, выглядя при этом почти расслабленно. «Но мы можем обойтись и без суда», – с ухмылкой напоминает. Смотрю на него вопросительно, злясь на себя за то, что сболтнула лишнего. «Ты вновь станешь моей женой», –